Эпилог. На нашей доске почета по самбо перестановки. В центре все так же висит отец, я отказался от черной рамки. Хочу, чтобы висел в светлой, как память о нем. Он умер во сне, спустя пару дней после визита братьев. Для меня этот момент не траурный. Траурными были инфаркт, инсульт и события после. А смерть? Его словно наконец-то отпустили. Моя фотка рядом с ним справа. Слева еще пара элитных выпускников отца, показавших в спорте высокие достижения. Над ними висит тройка моих архаровцев – Тарханов, Яшин, Шмелев. Отодвинув стекло, добавляю к ним достойных соседей – Артема, Майя, Ибрагима. Моя непобедимая рота. Я ищу, чем занять себя. Волнуюсь. Сегодня у меня важная встреча. В спортзале хохот. Заглядываю. Ярославна опять затеяла какой-то кипиш. Шикают все и разворачиваются ко мне лицом, пряча руки за спину. Лица сияют. «Шкодим?» — хмурюсь. «Немножко», — улыбается она, подходя ко мне. «А Иван где?» «А он Аиша кексики повез и йогурт. Ее там кашей фуфушной с утра накормили на воде. Она голодная». «Так ей вообще ничего нельзя, у нее же операция». «До плановой доносили, можно и еще, но вдруг какие-то осложнения, врачи не хотят рисковать». А если осложнений не будет, через годика три можно и за вторым сходить. Ну а после операции проснется же тоже голодная. А там опять какую-нибудь гадость дадут. А кексики творожные, с яблоком. Алена Максимовна одобрила. Ну хорошо, спасибо. Выглядываю ей за спину. Чем они заняты? А вас в кабинете директора Рустам ждет, кстати. Делает шаг в сторону, переграждая мне обзор. Да, вернулся, значит. По дороге набираю Аишу. Не берет трубку. Бесса. Мне кажется, уже пора. Дочь или сын? Аиша знает, а я до сих пор нет. Все, что куплено для малыша в нейтральных тонах. Лимонный, зеленый, оранжевый, бежевый. Но украсить дом для встречи мамы и малыша мы с Женькой хотим в правильном цвете. Не прочитано. Наверное, готовится к операции. Пора ехать. Но корзина с цветами в кабинете, и мне вдруг становится неприятно, что Рустам там наедине с цветами, которые поедут к моей жене и ребенку. Открываю дверь. Он хмуро смотрит на этот букет. Корзина стилизована под колыбельку. Белые розы, пионы, тюльпаны, хризантемы. «Здравствуй, Рустам». Поджимает он губы, поворачиваясь ко мне. «Я знаю, почему он приехал». «Тебя, наверное, интересует вопрос с дивидендами?» «Они пересохли». Поток финансов направлен на развитие школы, мы открыли корпус. Набрали еще 40 человек, прибыли нет. Мы работаем в дефицит. Нет прибыли, нет дивидендов. Как долго это будет продолжаться? А я не знаю. Развожу руками. Может, ты как-то готов поработать над привлечением финансов? Но это же очевидный саботаж. Нет, Рустам. Просто мы все хотим вложиться и лет через пять... Пять? Полтора года на самом деле по реальному финплану, но есть и официальный. Достаю документы, раскладываю перед ним. Читай. На собрании тебя не было, через пять у нас будет конкурентоспособная команда по дзюдо и греко-римской. Или ты умеешь растить чемпионов быстрее? Мне нужно сейчас. Конечно, у тебя иски от твоих инкубаторов. Девочки-то попались ушлые и знали, зачем беременеют. Не получилось у тебя их на аборт затащить? Тоже, конечно, они прогадали. Не так ты и богат, как перед ними красовался. Сейчас, увы. Школа – это долгосрочное вложение, но если хочешь, ты можешь продать акции. Кто купит акции без дивидендов на ближайшие 5 лет? Они же ни черта не стоят при таком раскладе. Я найду заинтересованных покупателей. И твою долю готовы купить вот за эту сумму. Это очень мало. Я выкупал их у братьев в 2 раза дороже. Рыночная цена плюс 10%. Нет, так нет. Кто покупатель? Свои. Все на доске подсчета. Ты вор, Бесса. Нет, я не вор. Цену акций я уронил с учетом всех нецелевых трат, которые он позволил себе, пока распоряжался счетом. И с учетом этой отжатой у школы суммы, я и хочу, чтобы мы выкупили его акции. Все справедливо. Брат. Со злым сарказмом. Кровных у тебя нет. А остальные не в счет, или я не так понял. Только такое предложение есть у меня для тебя, Рустам. Не поторопишься, пацаны вложат деньги в другой наш филиал. И будешь с этими акциями, как с писаной торбой, потом 5 лет бегать. А так получишь крупную сумму на руки. Рассчитаешься с матерями своих детей и свободный человек. Начинай любое дело с нуля. Подхватываю корзину в руки. Извини, я спешу. У меня важная встреча. Выпроваживаю из кабинета и застываю в дверях. Перед ними довольная орда. Рустам врезается в нее, пытаясь пробиться. Оглядывается, поднимает вверх взгляд. Подозрительно пробегаюсь взглядом по глазам, вибрирующей от предвкушения толпы. Так. Настороженно выхожу сам. Хихикают. Разворачиваюсь. Вся стена вокруг двери украшена аркой из розовых и молочных шаров. Сверху плакат. «Был батя, стал папочка». Вместо таблички директора – главный папа Спарты. И на красивой ленте розовая пустышка. «Дочь», – растягиваются мои губы в улыбке. Лицо вспыхивает, сердце не бьется, а сбившись, мерцает. «Ура!» – закидывают меня розовыми лепестками. Растерянно улыбаюсь, не видя ничего. Нейтральная малыш вдруг обретает совершенно конкретный образ маленькой курносой девочки в платье. С любопытным взглядом, пухлыми ладошками, светлыми глазами Аиши. В груди расцветает букет чувств к этой хрупкой и нежной малышке. И я уже знаю, что будет шустрая, с характером. И в Спарту придет, как мама пришла, сразу своя. Дыхание перехватывает. Яся поднимает руку, тыкая мне пальчиком на часы. «Пора встречать принцессу, карета подана!» Иван с Ясей сегодня и за кучера, и за министреля. Пытаются привести меня в чувство разговорами. Но чувств так много, что они никак не строятся в шеренгу. И я улыбаюсь. Молчу. Женька остается с ними, его не пустят. Переодевшись, поднимаюсь к операционной. «А где Аиша?» «Перенесли плановую на час раньше». «Как? А что случилось?» «С вами ничего, это у другой роженицы. Мама еще отходит от наркоза». «Забирают у меня букет». «Туда пока нельзя. Я отнесу». «И?» – растерянно оглядываюсь я. «Масочку наденьте». Ведет меня дальше по коридору вторая медсестра к нашей платной палате. «Девочку подержать хотите?» Останавливается перед прозрачным коконом. Сверху огромная лампа. Там под лампой совсем крошечная. «Это наша?» Накинув пеленку, вкладывает мне в руки шевелящийся комочек. «Мне страшно слишком сжать. Такая она крохотная. У нас все хорошо. Все хорошо, невролог посмотрел». На розовом идентификационном браслете мелким почерком Аиша Ахметова. Рост, вес. А поле с именем ребенка пустое. 5 минуточек подержите, а потом обратно положим греться. Выходит. «Ну, привет», – покачиваю я дочку. «Мы тебя очень ждали». «Папочка», – вспоминаю надпись. Внутри светит солнце поярче этой лампы и слепит. Батя привычнее, а папочка очень ценна и очень лично. Кладу ее обратно под лампу. Пусть моя девочка греется. Забираю с медицинского журнала ручку. Пишу на браслете помельче, чтобы вошло отчество. Мия Бессарионовна. Еще будет сын. Аиша так хочет. Давид Бессарионович. В Спарте прибыла.